Глава вторая. Их было около двух десятков. Быстрых, маневренных и легких. Но в их положительных качествах были и все отрицательные. Они не несли никакой защиты на борту, а экипаж не закрывали даже щиты. Нужно избавиться от них. И желательно так, чтобы у противников напрочь отбило охоту к преследованию. К счастью, на борту кораблика было целых два способа это сделать. Мортиры на носу и на корме. Надеюсь, что Молох полностью выполнил договоренность и вернул на место половину алхимического порошка. Иначе нам не сдобровать. Убивать его слуг тоже дело не самое доброе. Но в стражников записали преступников, а в погоню должны были послать далеко не самых благородных и храбрых. Таким и одного залпа хватит. «Эй, где порошок для мортиры?» — спросил я у дварфа, стоящего у руля. «Не могу знать, господин. Я и рулевым-то был всего пару раз. Но наш зеленокожий должен знать, он был канониром и стрелком. Но коли ветер против них подует или жару поддадим, на колесах быстрее уйти сможем». «На колесах!» Мне эта конструкция показалась странной, еще когда я тащил ее по проселочной дороге в качестве тяглого раба. Верил в паровые движители, но никак не в то, что колеса могут помогать при передвижении по воде. Сейчас же они лопастями взбивали воду так, что сомнений не оставалось. За ними будущее. Здоровое по своим размерам судно, почти 30 метров в длину и 4 в ширину, с частично закрытой палубой, было предназначено именно для речного плавания. Об этом говорило ее почти плоское днище и высоко стоящий руль. Однако как на него сумела поместиться сотня бойцов, мне было совершенно непонятно. Даже выемок для свинцеплюев на бортах я насчитал всего 20, но все наши проблемы должны были решить мортирки. «Подъем, красавица!» — крикнул я, обливая приунывшего полуэльфа водой из ведра. «А? Что? Где?» — вскочил вояка. «Говорят, ты знаешь, где алхимический порошок лежит. Нужно от преследователей отделаться». «Вашу мать!» Вытирая мокрое лицо, выругался бывший пленник. Оглянувшись, он посмотрел на удаляющийся коростень и еще раз высказал все, что он думает по моему поводу о реке, о гадах, которые бросают друзей, и прочим, и прочим. Но стоило мне показать ему на приближающиеся треугольные паруса, как лицо его озарила недобрая улыбка. Быстро сбежав в трюм, он вернулся с небольшим серым мешочком в одной руке и связкой цепных ядер в другой. Он явно знал свое дело. Быстрыми отработанными движениями загнал и утрамбовал в дуле мортиры порошок, а затем, сложив две половинки ядра и обернув их кожей, затолкал внутрь. Я для своей ручной мортирки тоже использовал разные заряды, но такой способ видел впервые. Пока мне оставалось только удивляться. Канонир быстрыми уверенными движениями крутил ручки регулировки высоты и направления. Ядро не выкатывалось обратно только благодаря уплотнителю из кожи. Прицел. Фитиль задымился, и одновременно с грохотом мортиры корабль ощутимо вздрогнул, клюнув носом. Быстроходные лодчонки эльфов ни то никогда не встречались с таким противником, ни то просто игнорировали его, идя плотным строем. Размотавшаяся цепь вмиг перерубила несколько мачт, порвала паруса, и от всей вражеской флотилии осталась только пара суденышек. Полуэльф потянулся было за новой порцией порошка, но я его решительно остановил. «Что? В чем дело? Они же еще живы!» — вспылил канонир. «Нужно перебить как можно больше этих уродов!» «Отлично! А что дальше, ты подумал? Нам еще пробираться через земли двух княжеств, настроенных враждебно. Осталось на сколько выстрелов? На два? Три?» «Пять!» — угрюмо ответил полуэльф. «Если три четверти заряда использовать, то 8. Меньше нельзя, ядро не вылетит». «Вот, жить хочешь? Тогда нужно экономить и готовиться к будущим сражениям. Не хочу с плахи попасть на обед к разбойникам. У нас ближайшая схватка меньше, чем через полдня, и там придется два заряда сразу использовать». «А это еще зачем?» — нахмурился канонир. Два залпа означают, что нам придется выживать еще половину дороги на шести, зато там мы получим помощь», — усмехнулся я. «Да и в целом надо перегруппироваться, найти точку опоры. Как только выручим черного стража, сможем отдохнуть. А до тех пор надо познакомиться. Граф Рейнхард-младший в этой местности известный как Добрыня. Майкл, прошу прощения, ваше сиятельство!» Отведя взгляд от ошейника, пробормотал полуэльф. «Но разве вы не лишены всех титулов, званий и даже магии?» «Понятно, не доверяешь и не хочешь подчиняться. Очень печально, наказывать на первый раз не буду. Эй, рулевой! Мы оторвались от преследователей, можно так не улепетывать! И позови всех наверх, пора знакомиться!» «Понял!» Кивнул дварф и наклонился к странной трубке, торчащей из палубы. «Стоп, машина! Холостой ход! Всем подняться на палубу!» Меньше чем через минуту на открытом месте собрались все спасенные мной люди, и я впервые смог их как следует рассмотреть. Грязные, оборванные, голодные, с уставшими, но полными надежды глазами. 5 дварфов, 2 полукровки, канонир и девушка не до конца понятного происхождения. Если бы она была человеком, я бы сказал, что ей лет 30, но седые волосы и ярко-красные глаза говорили об аномалии в ее источнике. «Приветствую всех вас!» — громко сказал я, стоя рядом с рулевым. «Думаю, меня многие знают или слышали обо мне. Майкл Рейнхард, лорд Дождливой крепости, освободитель подземья и многое-многое другое. Это...» Я показал на ошейник, покрытый светящимися рунами. «Метка моего легкомыслия, которая должна была ограничить мою магию. А это знак того, что я уже искупил вину». С этими словами я протянул вперед руку и мысленно представил узор начертательной магии для призыва кровяного болта. Ладонь — квадрат основания. Из него исходят 3 луча. 2 продолжают стороны, большой палец и мизинец, а указательный палец поднимается вверх. Символ стрелы, начинающийся с наконечника, расходящегося от ногтя перста. Круг у костяшки, 3 хвоста, у костяшки большого пальца и мизинца, и, наконец, идущий по прямой от стрелы вниз. Толстый зеленый болт, светящийся в утренней полутьме, ударил в палубу перед матросами и машинистами. Они переводили удивленные взгляды друг с друга на снаряд и обратно. Лучшие доказательства всегда практического толка. Теперь они сами все видели и даже при желании могли пощупать. А что это не то, о чем они думают, так в том и фишка. «Как вы видите, я полностью доказал свою лояльность и вернул власть. А потому до прибытия корабля в ставку Хикентов беру управление на себя. А там уже как распорядиться своим имуществом виконтесса. Если вы не в курсе, Райни Хикент, железный кулак, погиб в казематах Молоха. Я пытался его вытащить, но удалось спасти только вас. Если с этим у вас вопросов нет, тогда прошу представиться остальных». «Я отвечу за всех наших, ваше сиятельство», сказал рулевой за моей спиной. «Если бы не вы, нам бы всем была крышка. Мы все вам благодарны, а клан Шнебетсон об этом обязательно узнает. Да только дело в том, что этот корабль — наша собственность, а не виконта. Мы решили испытать здесь наше новое изобретение, и клан дал добро. Но учитывая, что виконт погиб, контракт разорван. В таком случае буду рад перезаключить его с вами». Тут же нашелся я. «Это меньшее, что мы можем сделать. Все мы из одной большой семьи, если можно так сказать», — почесал в затылке рулевой. «7 дварфов. Гризграм, Хаскин, Клубшайс, Шпасфок, Драуфген, Лайзер и я, Хатнак. А это наша картограф и постоянная спутница Мария Эрталь. Она с нами с самого пика Синих гор». «А еще я готовлю, прибираю и неплохо пою», — скромно заметила девушка. «И крестиком тоже». «Забавная у вас компания. Девушка с 7 мужиками». «Даже не думайте, господин! Она нам как сестра!» — серьезно сказал дварф с коротко стриженной бородой. Я, как живший в поселке полукровок, реально навидался всяких дварфов, но такой пестрой компании еще не встречал. Каждый из них был похож на другого не больше, чем старшая сестра на младшую. У них даже взгляд был разный, не говоря уже об одежде и возрасте. «Странное имя, Эрталь. Фамильное?» — уточнил я на всякий случай. «Да, мой батюшка был бароном», — поморщившись, ответила девушка. «Но с его новой семьей у нас не сложились отношения, тем более там родился наследник». «Понятно, всякое бывает. Есть у меня один знакомый глава клана, мечтает стать в ближайшее время бароном. Я вас познакомлю. А что с тобой?» Повернулся я к канониру. «Какова твоя история? Полукровок нигде не жалуют, по себе знаю». «Эйгейл меня зовут», — мрачно ответил полуэльф. «Стрелок западных земель Империи. Получил класс рейнджера после совершеннолетия. И оказалось, что родители вдоволь меня наградили талантом, который магия Длани только усилила. Могу хоть в орех на голове попасть, если понадобится, но лучше все же не рисковать». «Как так вышло, что ты поступил на службу крайне?» «А у меня был выбор?» — несколько удивился канонир. «С самого совершеннолетия на службе. Больше 20 лет шел из простых стрелков в десятники, а потом и в сотники. Да только толку-то никакого. Все мои бойцы, с которыми солдатскую кашу и горе одной ложкой хлебали, все они у Молоха в плену остались. А скорее и нет уже из них в живых никого». «Это правда. Никого, кроме вас, я вытащить не мог. Сами понимаете, внешность у меня не сильно на эльфа похожа. Особенно среди них не походишь». «И как же вам тогда удалось нас вытащить?» — удивленно спросил Хатнак. «Ведь вы нас в последний момент спасли!» «Немного удачи и большое количество выносливости», — усмехнулся я. «Там, где другие непременно погибли бы, мне удалось выжить. Правда, и потерял немало. Если вы знаете, в нашем первоначальном отряде было 9 человек. Сейчас я остался один. В плену у разбойниц наш черный страж и 2 последних соратника. Надеюсь, вы поможете мне их вытащить так же, как я вытащил вас». Дварфы недружно закивали, а я постарался незаметно выдохнуть. Все же сказать нужное и не проговориться было задачей не из простых. А уж договоренности с Малом и вовсе должны были до поры до времени оставаться в полном секрете даже от самых ближайших союзников.